эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 28 января 2020 года, вторник. Алкоголь и другие яды, магические или химические вещества. Вот такой затейливый эфир, что с первого раза даже, вернее, название эфира, что с первого раза даже сам не прочел правильно. Виктор Пономарев, здравия тебе, Виктор, у нас сегодня в студии. Я Алексей Орлов, ведущий, Евгений Роденко за пультом, Светлана Большакова следит за чатом. Так что, если какие-то вопросы возникают, не забудьте написать вопрос в эфир, реплика в эфир, и дальше Светлана перешлет к нам ваш вопрос, реплику, комментарий. А какой чат? Чат у нас есть на сайте slavradio.org, и также у нас есть чат на нашем канале в YouTube, youtube.com/Славрадио. Славрадио и там пишется латиницей одним словом. Ну что же, алкоголь, другие яды, магические и химические вещества. Очень интересный, на мой взгляд, притягательный заголовочек. Что же имеется в виду магический, что химический? Вот я хочу сейчас Виктора и попытать. Напомню, что Виктор у нас уже был в одном из эфиров, и достаточно хорошие были отзывы, но вот теперь пришло время раскрывать новую тему. Я думаю, что представляться особо не будем, но основные свои регалии, чем занимаешься, напомни, пожалуйста. Здравствуйте, слушатели. Здравствуй, Алексей. Да, уже был. Я коротко представлюсь. Я учитель трезвости из Ростова-на-Дону. Виктор Александрович меня зовут. Ну, просто Виктор. Вот. В предыдущем эфире мы разбирали обширнейшую тему и касались темы трезвости со всех сторон буквально. Ну, по верхам так прошлись, вот. И в этот раз уже захотелось что-то более конкретное. Конкретное и начать как бы с азов. Вот. И тема, которую мы будем затрагивать, она, мне кажется, интересна будет всем. Почему? Потому что каждый узнает что-то и со своей стороны посмотрит. Может быть, он где-то даже какие-то дополнительные примеры приведет из своей жизни или жизни своих знакомых. Вот. Это раз. Вот. А во-вторых, ну, она, мне кажется, полезно будет практически, потому что, ну, кому-то поможет. А в-третьих, что привлекает очень многих людей, очень многих слушателей, она необычна. Она противоречива, и кому-то покажется вот действительно какой-то шок. Знаете, как вот в заголовках пишут, там, шок, от вас долго скрывали. Но на самом деле от большинства людей скрывают, что алкоголь, там табак и другие ядовитые вещества, там многие нелегальные, они совсем не те, за которых их выдают их продавцы, их производители. Вот это сегодня будем разбирать. Вот как-то так, в общем. Замечательно. Ну что же, давай тогда начнем разбирать, что же такое за магические химические вещества. Да, вот это название темы. Я его выбрал неспроста, не я даже его придумал, это название. Это название книги, которую я обязательно рекомендую всем прочесть, читать хорошо, хорошие книги, вообще замечательные. Вот если мы поставим картинку с цифрой 2, то там как раз вот эта наша тема, она будет высвечена в названии книги. Есть такой норвежский нарколог Ханс Олаф Фикьяер, и он написал множество работ. Одна из них переведена на русский язык с вот таким названием. Алкоголь и иные интоксиканты, или там наркотики в разных редакциях, магические или химические вещества. То есть в этой книге он ставит вопрос, который мы как раз сейчас тоже с вами поставим в этом эфире. А вот эти вот вещества, которые называют наркотиками, иногда там нелегальными какими-то веществами или легальными наркотиками, вот они на самом-то деле вот такие вот притягательные и интересные, или это всего-навсего обычные химические вещества, и ничего в них как бы особенного нет. Вот, такой вопрос он задал, и вот эту книгу я рекомендую из-за чего? Из-за множества примеров, из его практики, из различных там научных работ, и просто бытовые примеры, она просто интересна. У многих людей, я знаю, которые слушают, допустим, есть близкие, у которых есть проблемы, да, то есть я говорю, что эта тема, она практическая, не просто поболтать, она кому-то поможет, вот ее разбор поможет. То есть есть близкие, у которых есть проблемы с алкоголем, с табаком, и часто эти люди Так как я сам занимаюсь освобождением от зависимости в нашей организации «Трезвый дом», я веду курс освобождения от зависимости, то есть я общаюсь и с зависимыми людьми, и с теми, кто их родственник, и вот не может их мотивировать. Вот. А как бы мотивировать человека, чтобы он вот пришел на занятия по освобождению от зависимости, там, побеспокоился об этом, как-то задумался? Я считаю, что самое первое, с чего надо вот с чего начать мотивацию, это не запугивать человека, а просто ему так приоткрыть завесу, помочь разобраться. И вот такая книга, она очень простая, она таким популярным языком написана, несмотря на то, что там врач писал, он ничего там не мудрил сильно. Вот, и он рассказывает. А что он рассказывает? Вот кратко рассмотрим. Ну, самое первое. Он рассматривает то, что алкоголь – это в первую очередь вот все его так называемые приятные, притягательные вот эти вот ощущения, которые от него возникают, и люди-то мотивом самоотравления в первую очередь называют именно что? Вот если вы будете общаться с человеком, который, может быть, у него уже даже там какие-то проблемы возникли с деньгами, с семьей, на этой почве. Ну, бывают же такие люди, ну, я не знаю людей, которые бы не были с ними знакомы или не сталкивались. Вот, ну, так живем вот сейчас в таком мире, что сталкиваемся с ними часто. Так вот, если вы зададите вопрос, что вот несмотря на все вот эти вот проблемы и прочее, что же все-таки толкает человека? Часто мотив будет назван такой, ну, приятно, вот хорошо, там, знаете, что еще говорят, Алексей, там, расслабляет, да? Там, не знаю, ну, успокаивает. Да, да, ты же это расслабляешься. Снимает стресс, да? Угу. Вот, ну, то есть вот куча-куча всяких аргументов, и все они будут касаться свойств вот вещества, и человек сделает вывод, что, ну, хорошее вещество-то, да, вот последствия это плохие, но вещество-то само хорошее, помогает. И вот этот Фикьяер, не только он, кстати, он опирается на многие работы других ученых. У нас в стране занимался этим Геннадий Андреевич Шичко, кстати, вот, может быть, кто-то слышал. То есть они вот параллельно так шли и занимались вот одной и той же проблемой. Они, то есть, а как, вот почему вот приятно, в чем источник? И оказалось, ну, по итогам прочтения этой книги, либо просто, может быть, после этого эфира до многих, ну, дойдет и станет понятным, что само по себе вещество, алкоголь и другие, которые там табак, героин, кокаин, неважно, их названия там тысячи, вот, неважно, это просто ядовитые вещества и ничего более. А вот все свойства, которые притягательные, приятные, это уже у человека в голове. То есть это не вот это вот удовольствие, эйфория, она не в веществе, она в голове человека. Он ее ожидает. То есть она ему внушена, она ему воспитана, можно сказать, там, он запрограммирован на это, там, разные можно термины употреблять. Вот. И, ну, вот тут можно разные примеры называть. Мне нравится такой пример, я часто и на занятиях его привожу тоже. Это пример с новогодней елкой. Вот сейчас как раз недавно закончились многочисленные праздники. Все праздновали там кто что. Но вот как-то связано это было с Новым годом, с елкой. И вот пример какой. Когда вы чувствуете запах хвои, а если еще в сочетании с запахом мандаринов, новогоднее настроение чувствуется? Правда? Ну, взрослых меньше, но вот, Алексей, вы как вообще к елкам относитесь? К елкам я прекрасно отношусь. Елка, да? Такое интересное растение. Когда в лесу растет, прям смотришь, замечательно. Вот. А вот когда вы запах хвои и мандаринов, и вот еще если гирлянды зажигаются, вот, есть такое вот новогоднее настроение? Ощущается? Когда вот маленькие дети, конечно же, к этому приучены в нашей стране, то, естественно, это все, да, да. Вот все это ощущается. Когда папуасу где-нибудь это вот. Дашь, у него другие будут ощущения. Вот к этому клонишь, да? Вот ключевое, да, ключевое именно это. В нашей стране так, в нашей культуре так. Вот человек понюхал хвою, и у него новогоднее настроение. Но это не значит, что вещества, содержащиеся в эфирных маслах хвойных растений, они как-то влияют на наши рецепторы, что повышают нам настроение. Нет, мы просто, для нас это символ праздника, символ Нового года. То есть это у нас в голове, в культуре, в воспитании. А папуас какой-нибудь в Африке, он елку в глаза не видел, запах хвои для него ничего не означает. И у него новогоднее настроение при попадании тех же самых эфирных масел там, в носоглотку, на рецепторы обонятельные, у него не изменят настроение. Не будет никакого подъема. А у него, может быть, будет подъем, я не знаю, там от какого-нибудь запаха новогодней пальмы. Не знаю, что-то они наряжают. Понимаете? Так вот, и с этим веществом часто человек путает, где эффект от химического вещества, а где-то в ожидании. То есть эффект символа. Часто в нашей культуре, хотя это не, как сказать, не такое, может быть, и давнее, но, тем не менее, это уже вбито людям в голову, в нашу культуру это проникло, да, что алкоголь стал символом там, общения, да, какого-то открытости, может быть. Вот если людей поспрашивать, они скажут, ну, чтобы раскрепоститься, чтобы вот там. И вот здесь интересно разобраться во множестве, ну, в науке это называется слепые тесты. То есть, что такое слепой тест? Слепой тест – это когда человек не знает, что ему дают. Вот. Если просто мы сделаем опыт какой-нибудь, я не знаю, посадим человека, который считает, что алкоголь его, там, ему повышает настроение, допустим, или расслабляет. Дадим ему этот алкоголь, да, вот, он в себя это зальет и запишет свои наблюдения или озвучит их. То получится что? Ну что, что ему расслабило, ему там стало лучше. Вот, в принципе, так. Один из опытов у Фикьяра такой есть, он описывает интересно. То есть, ну не только, кстати, у Фикьяра. Наверное, другой даже приведу в пример. Он еще проще и понятней. Это еще в 86-м году журнал «Трезвость и культура» у нас был такой в Советском Союзе, выходил. И там опыт был озвучен по введению внутривенному инъекция спирта. Может быть, даже в первом эфире это приводилось. Такая, ну как бы я на всех занятиях, на всех эфирах рассказываю об этом, потому что многие не знают. То есть мужчинам, группе мужчин ввели смешанность с физраствором, очень низкую концентрацию алкогольного вещества, алкогольного яда, этилового спирта, C2H5OH, ввели внутривенно. Вот, эти мужички, которым это вводили, они добровольно на это пошли, как бы, ну, такой опыт был. Вот, они знали, что им вводят, и каждый описал свои ощущения как приятные в целом, ну, там, разные были аспекты, приятные. А второй группе мужчин, которые точно так же согласились, что им что-то введут, им не сказали, что будут вводить. Им ввели то же самое вещество, таким же самым среднестатистическим людям. Вот. И, о чудо, они не почувствовали ничего приятного. У них закружилась голова, затошнило. Вот. То есть, вот пример того, что, ну, как это можно назвать, эффектом ожидания, что ли. Так вот, если бы этим мужчинам вводили, например, снотворное, хоть знаешь, что это снотворное, хоть не знаешь, уснешь, сонливость почувствуешь, понимаете? Или слабительное бы вводили, каждый бы побежал в туалет. Не-не, если снотворное слабительным, ты бы не побежал в туалет, ты последствия увидел потом. Нет, если вместе смешать... Ну, конечно, так же интереснее. Уж экспериментировать, так экспериментировать, чтобы все было правильно. Да, если смешать, так вообще, да. То есть уснет, а потом... Вот, хоть знаешь, что тебе ввели, хоть не знаешь уже. Вот. А с алкоголем иначе. Там вот работает именно тот момент, что эффект ожидания. И не только от алкоголя, кстати. Но от других ядовитых веществ то же самое. Вот здесь можно много примеров приводить. Один из примеров, который мне прям, знаете, так вот, ну, я проникся, что ли. Это пример, который мне рассказали о 80-х годах, когда в Россию захлестнула волна токсикомании. Ну, наверное, помнишь вот этот момент, когда там дети вот это нюхали клей, такая вот печальная была картина. Беда, да. Угу. Да, вот такая беда. А мне рассказали, как она продвигалась, так скажем. Как она продвигалась, а она началась с борьбы. То есть сначала с этим делом начали бороться. То есть пока этого еще так не было на виду, но с этим уже начали сильно бороться и привлекли к этому внимание. Каким образом? Ну, начали печататься различные там статьи в газетах под названием «Мультики в подвале». Что значит «мультики в подвале»? Значит, ну, галлюцинации, мультики, да, то есть то, что там видят дети, цветные галлюцинации. И вот там было прямо описано подробно, что вот, уважаемые там родители, общественность, надо что-то с этим делать. Какой ужас творится. Дети покупают клей, наливают в пакеты, одевают на голову, прячутся в подвале, чтобы их никто не видел. Клей вот так-то называется. Вот, одевают и вот испытывают такие-то эффекты. Там, у них галлюцинации, цветные, им нравится. Надо что-то с этим делать. Но все, кто это читал, все в ужасе. Волосы дымом встают. Как так? Дети дышат парами органических растворителей. Ну, ужас просто, да? Вот, и то есть, куда идти? Что с этим делать? С этой статьей, да, вот с этой информацией. В школу, естественно, в школу же тогда занималась и воспитанием, и обучением. Вот. Соответственно, родители бьют тревогу, учителя начинают бить тревогу, собирают там собрания, какие-то педсоветы, что делать, что делать. Начинается профилактика. Ну, то есть, надо спрашивать детей, надо рассказывать им об этом ужасе, спрашивать, искать клей там и прочее, прочее. В общем, муссируется эта тема, с этим всем борется, и, наконец-то, и до детей доходит. Что же это такое? Что за клей такой? Вот. И, наконец, начинают появляться дети, которым, ну, уже все, по сути, всю инструкцию выложили, и они действительно идут, наливают, дышат этими парами, у них возникают бредовые состояния естественные, как у человека возникнет при любом тяжелом отравлении там, или при слишком высокой температуре. Ну, бредовые состояния, когда там, начинаются какие-то мелькания. Вот у меня в детстве была высокая температура, как-то я это помню, несколько раз, ну, под 40, когда уже там скорую вызывали, ну, какой-то грипп, наверное. У меня тоже что-то мерещилось. Ну, человеку это свойственно. Человек, когда там, в лихорадке, да, ему что-то мерещится. Но он трактует это как, ну, что-то плохое, ему плохо. Вот. А дети шли за другим, получали от этого тот же самый эффект, но трактовали это как вот оно, значит, вот оно удовольствие. То есть так зародилась токсикомания, и по сути это было на уровне внушенных таких эффектов, то есть эффектов ожидания. Как это можно проверить, опять же, на практике из примеров, которые нас окружают? Ну тут уточните, люди работают на лакокрасочном производстве, производят краски. Да. Или маляры, которые постоянно тоже с этими же самыми органическими растворителями сталкиваются. Так вот, если они надышатся парами, они не испытают никакого удовольствия, никаких мультфильмов они не увидят, они уедут в больницу, их будут рвать, тошнить, вот, то есть им будет очень плохо. И они ни в коем случае не хотят повторить этого отравления. То есть вещество одно и то же, организм человеческий устроен, биохимия его одинакова, а эффект разный. И человек, которому внушили то, что это будет удовольствием, он за это мнимое удовольствие потом же будет отдавать деньги. В этом-то смысл. Я даже вот там картинку предложил. Может быть, она будет сейчас уместна под номером 6. Вот. Как-то встретил такую картинку, и меня осенило, что вот с этими ядовитыми веществами примерно такое. То есть, когда европейцы приезжали, осваивали новые для них земли, да, всякие там великие географические открытия, да, завоевания и прочее, конкистадоры. Вот там индейцам, папуасам, местным жителям они выменивали на ресурсы, на золото и даже на рабов какие-то безделушки, типа стеклянных бус или дверных ручек на веревочке, они их на шею вешали. Ну, они так красиво были сделаны. То есть, по сути, им подсовывали пустышку за реальные ценности, за реальные ресурсы. Так вот, наши... Большинство, к сожалению, наших людей, они в погоне за мнимым пустым, вот за этой пустышкой, они отдают совершенно реальные ценности. Свои деньги, свои результаты труда, там, благополучие своей семьи и прочее. Вот не зная, что на самом деле эти вещества никакими свойствами такими не обладают. Притягательными сами по себе. Именно так. Именно так. Да. Вот можно было бы еще... А там, если какие-то вопросы, вы задавайте. Чтобы ну, сейчас, вот... сейчас ты вот общую тему раскроешь, и у нас вопросы копятся, чтобы уж как нагрянуть, так нагрянуть. А, ну, хорошо, да, я понял. Что еще интересно? Я вот думал об этом. Вот как бы человек, вот для меня был вопрос, как бы человек среагировал на эти ядовитые вещества, ну, любые, неважно на какие. Ну, на тот же алкоголь, если брать так, самый распространенный, да, на этот яд. Как бы он среагировал, если бы он жил вне общества. То есть, если бы на него не влияло воспитание. Такая, то есть, модель теоретическая, да, на практике проверить невозможно. И на эту тему мы даже сделали мультфильм сами. И эту тему я на уроках трезвости, когда провожу в школах, и обязательно ее затрагиваю. Вот если поставить картинку номер 4, это заставка мультфильма, который к Дню знаний 2 сентября в этом, ну, в 2019 году, вот новый учебный год, 2 сентября начался, и мы День знаний сделали такую премьеру на Ютубе, мультфильм «О трезвости естественной». Так вот, там мы рассматривали как раз вот этот момент, что будет, если человек, который вырос совершенно без влияния общества, ну, я это представляю, как будто вот он на необитаемом острове. Вот человек попал на необитаемый остров, и он сталкивается там с ядовитым веществом. Почему на необитаемом острове? Потому что это, ну, то место, где на него невозможно никак влиять, ну, другим людям. То есть вот он родился там или младенцем попал туда, там очень маленький, мы представим, так что он выжил. Ну, то есть там еда, вода есть, там воздух, температура, все подходит, то есть все хорошо. но нет людей, нет воспитания. И вот этот человечек наш сталкивается с разными предметами и реагирует на них именно так, как какие эти предметы вот есть по сути своей. Еду он найдет, да, то есть он начнет там есть бананы, и вот они будут для него пищей, даже если он не будет понимать, что это такое, ему никто не расскажет, там никак, вот. А если он поест каких-то ядовитых растений, там у него в мультфильме это как раз пример того, вот на прошлом эфире много там вопросов было про, и мы поднимали тему там воспитания, вот в трезвости и донесения информации до детей. Вот этот мультфильм, по-моему, такой для первой вводной информации для младших школьников самое то. Так вот там разбирается момент. Ребенок на этом острове сталкивается с ядовитым растением. Съедает какую-то, ну, условно, волчью ягоду. Какую реакцию он испытает? Ну, само собой, отравление. И второй раз он не будет ее пытаться съесть. Ему не захочется совершенно. То есть она будет ему чуждой. Ну, он поймет ее свойства на своей ошибке, можно так сказать. Так вот, а дальше мы разбираем в этом мультфильме, а если бы он нашел алкогольную смесь какую-то, ну, которую специально приготовил кто-то там, да, ну, производитель какой-то на алкогольном магазине, этом, вернее, там, заводе, да, вот кто-то купил в алкогольном магазине, и вот он столкнулся с ней, не зная, что это. То есть не имея ни малейшего ожидания, что там какое-то удовольствие или там снятие стресса или еще что-то. Какой эффект у него будет? Так вот, оказывается, эффект на этиловый спирт у него будет такой же, как вот у тех мужчин, которым это ввели внутривенно, то есть без всяких ритуалов, атрибутов, без там чоканий, тостов, тошнота, головокружение. Ну, если там это в желудок попало, еще рвота, чтобы там освободить это все, да? Вот. И вывод будет однозначный какой? Не понравится. Не понравится. То есть все эти прекрасные, так сказать, в кавычках, свойства, да, там, веселит, расслабляет, снимает стресс, нету их, оказывается, если человек их не ожидает. То есть они внушаются целенаправленно. Так вот, когда вот эта теоретическая модель в мультфильме была разобрана, вот, потом я встретил, или до этого я начал, но это не суть, не важно. Начал искать, есть такой феномен в, ну, как бы в исследовании людей, в антропологии, это Маугли, дети Маугли. Ну, все знают эту сказку Маугли, Киплинга, но на самом деле это, так скажем, основано на реальных событиях. То есть на самом деле в южных странах есть люди, которые там в детстве, младенчестве пропадают, и не все из них погибают в джунглях, а так как тепло, некоторых, да, животные как-то выкармливают, то есть они становятся такими, вроде как, в человеческом обличии, ну, внешне, а на самом деле дикими, как животные. Так вот, оказывается, в истории человеческой известно, науке, много таких случаев, и самый яркий из них, вот картинку номер 3 хочу поставить, просто вот это вот, кто смотрит, кому интересно, там Каспар Хаузер. Так вот этот вот Каспар Хаузер, это подросток, который был найден в 19 веке, то есть не когда-то там, как, ну, 19 век уже, там, не так давно, можно сказать, когда уже наука была развита, ученые, там, исследования все это проводили. Так вот, найден был человек этот Каспар, который был типичным Маугли. То есть он никогда не видел людей, он был заточен, ну, там, можно в Википедии прям вести, и про него там и огромная информация есть, вот, огромный такой массив информации. Так вот, этот человек, он жил вне человеческого общества, его там спрятали, он какой-то был наследник, что ли, важный, вот, чтобы его там оградить от престола, не допустить, его просто спрятали, заточили в клетку. Он людей не видел, ему там, пока он спал, подсовывали еду, и вот так вот лет до 16 его выращивали, а потом уже, когда престол кому-то достался, его просто выпустили на улицу, он не говорить не умеет ничего, ходить даже прямо не умеет, не научили. Он попал в руки ученым, и они стали исследовать его. То есть интересно было, как вот человек, на которого не влиял социум, как он вообще, какие у него есть свойства. Там много чего исследовали, но мне было интересно. Оказывается, проверили, а как он реагирует на алкоголь. Вот, и он на алкоголь реагировал крайне негативно. То есть первый раз, когда ему подсунули, он его не хотел. Потом, когда ему все-таки как-то там добавили, с чем-то смешали, он получил эффект, который ему не понравился. И с тех пор он, когда чувствовал запах алкоголя, он реагировал на него либо агрессивно, либо убегал куда-то подальше. То есть, кстати, часто люди замечают, там, вот, как собаки реагируют также на хозяев, от которых запах идет алкоголя. То есть негативно реагируют. То есть примеров масса, доказательств масса, но я все-таки советую и рекомендую вот эту вот книгу Фикера почитать, потому что, ну, правда, ну, интересно и полезно. это как говорят, ученые скрывают. Знаете такое? Вот, вот на самом деле сейчас очень многие свойства алкоголя, они именно скрыты. Все не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Тут еще есть картиночки с собачкой и с дедушком Павловым. А, вот. Ну, можно поставить, да, картинку номер 5 с Павловым. Там интересен какой момент. Это тоже все по нашей теме. У Павлова, ну, там в школе мы проходили все в 10 классе, общая биология, когда изучаем условные рефлексы, все знают этот опыт Павлова, классический, когда собачку кормят, и там загорается перед этим звонок, и на звонок, ну, в смысле, загорается огонек, этот фонарик, или звонок звучит. То есть на зрительный или звуковой сигнал у собаки вырабатывают рефлекс, там, подкрепляя это какой-то пищей. И потом у собаки на там, звоночек, без даже самой еды, просто на звоночек или на там, вспышку лампочки, у нее там уже желудочный сок выделяется, слюнка потекла, хвостик завилял. Ну, то есть она ожидает еду, хотя вроде ей как бы еду и не показывают. Вот этот опыт все знают. Но есть еще другой опыт. Это то, как Павлов, ну, это такой немного более, сильно более жестокий опыт, может быть, но нужно его знать. Почему-то его в школе не изучают, хотя я бы, наверное, ввел это в программу. Я вот на уроках трезвости обязательно, особенно старшим классом, это рассказываю. То есть собаку колят шилом, беднягу. Вот, колят шилом, то есть, почему шилом? Показывают, что есть вот стимул, который собаке, ну, объективно не нравится. Вот, ну, тут не нравится и все. Ну, и человеку не понравится. Я думаю, Алексей, нам с вами бы не понравилось, если бы нас тыкали шилом. Это смотря кто бы меня, в каких условиях. Я такой. Нет, я как собачка, я привыкаю ко всему. Нет, ну мы еще не. Это мы еще а, не еще, еще в самом начале, просто да. Просто вот подошел тут вам и тыкнул шилом. Понравится? Ну, если бы супруга, я спросил, ты что делаешь? Чего? Если бы супруга, я спросил, ты что делаешь? Да, но сначала подскочили, наверное. Ну да, да. От укола. Вот. Даже если бы это была супруга. Ну, неприятно, ну больно, как минимум, правильно же? Вот. И вот именно даже от супруги тут мысль бы. Что тебе надо, да, что за угроза какая-то, да, шилом. Так вот, собачке тоже не нравилось. А что было дальше? А дальше эту собачку кололи шилом и сочетали это с приемом пищи. То есть подкрепляли это мясом. Ну, что там для собаки приятно? Мясо сырое. Вот, то есть укололи сразу мясо и в пасть. Укололи мясо в пасть. Вот так вот несколько повторений. А потом вот, собственно, и такое чудо. В чем чудо? Убирают. Мясо, все, собака о нем уже не помнит, уже там, ну, запах не чувствует, все, нету. Просто тыкают собаку шилом, а у нее реакция не как в первые разы, оборонительная, да, там, огрызаться, там, прятаться, визжать, хвост поджимать. Нет, а как вот слюни потекли, хвостик завилял. То есть на вещество, на шило, на, ну, можно сказать, да, на вещество, на железо, да, остальное это шило, реакция у собаки объективно неприятные, негативные ощущения у нее, а потом вдруг изменились, стали противоположными, приятными. Вот. Почему нам в этой теме, теме трезвости, важно знать этот опыт? Потому что человек на самом деле, когда первый раз сталкивается с этими веществами, хоть с алкоголем, хоть с табаком, хоть с какими-то там другими, первые пробы, они в большинстве случаев болезненны. То есть человеку плохо, у него там все обжигает, ему тошнит, его там рвет. Ну, в общем, организм защищается. Вполне естественная реакция, ничего необычного. А вот когда он продолжает это делать, то он это, он сам не замечает, но он сочетает это с какими-то подкреплениями. Вплоть до того, как вот, вплоть как собака, да, с закуской. То есть собаку подкармливали в момент укола, так и человек травит себя и подкармливает, закусывает там каким-нибудь огурчиком, да, и тем самым он дрессирует сам себя. А есть еще более важные вещи для человека, чем еда. Это одобрение окружающих. Похвала, похлопывание по плечу, взгляды какие-то, или, как сказать, когда люди оценивают его сильным, взрослым, привлекательным, храбрым. И вот это вот все, внимание противоположного пола, допустим, да, в сочетании с влиянием этим алкоголя, закрепляется на уровне рефлекса, что оказывается, вот оно какое хорошее вещество. То есть после длительной вот этой вот дрессировки, сочетания яда с чем-то положительным, с едой, с одобрением, человек вырабатывается у человека вот этот рефлекс, и ему становится приятно, и он забывает, как ему было в первый раз. То есть тут, опять же, причина не в свойстве вещества, а причина в окружении информационном, то есть с чем он сочетался. Поэтому эту картинку Павлова я и привел. И, кстати, там потом опыты были у последователей Павлова еще более изощренные, так скажем. То есть показывали, что собаку можно выдрессировать было даже на удар электрическим током. То есть ее прижигали, бедняжки, там, кожу электрическим током. И с первых разов, естественно, она там пыталась убежать. А потом, в сочетании с едой, это приводило к тому, что она никуда не бежала, стояла себе и пускала слюни, и виляла хвостом. Так и человек. Вот, то есть, вот эти вот свойства ядовитых веществ, они вот имеют такую природу. Природу рефлекторную, воспитательную, культурную, социальную, но никак не химическую. Так вот, почему я жену воспринимаю во всех случаях. Понятно, она меня кормит, она мне говорит всякие хорошие слова. Поэтому вот я так хвостиком и влияю. Да? Я понял, да, слюни текут, я на все согласен. Умный дрессировщик. Ага. Женщины, они такие, да. Ну да. Ладно, хорошо. Ну что же, картинки мы посмотрели. В общем-то, суть ясна. Теперь будем суть эту разбирать более глубоко, уже отвечая на вопросы наших радиослушателей и зрителей. Поэтому я напоминаю, что Евгений Роденко у нас за виртуальным пультом, Светлана Большакова принимала ваши вопросы, и наступило время Виктору Александровичу отвечать за свои сказанные слова во второй части нашего эфира «Взаимодействие с радиослушателями и зрителями». Евгений, поставь, пожалуйста, заставочку. Переходим ко второй части. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 28 января 2020 года, вторник. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Виктор Александрович Пономарев, за пультом Евгения Роденко, Светлана Большакова принимает вопросы в чате. И тему мы рассматриваем: алкоголь, другие яды, магические или химические вещества. Во второй части у нас принято отвечать на вопросы, реплики, комментарии, которые наши радиослушатели и зрители присылают к нам через форму в чате slavradio.org. Это наш основной главный сайт официальный. Там есть чат-беседка. И также у нас на канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Вот там мы тоже во время эфира принимаем ваши вопросы, реплики, комментарии. Вот когда ты рассказывал про всякое-всякое в самом начале, Никита Рубцов написал: «А слоны сами готовят себе алкоголь, роя яму и наполняя ее фруктами. Они ждут, когда те испортятся и наедаются, пьянея и буяня в лесу». Интересно, Никита Рубцов был в Африке, в лесу, или он посмотрел это где-то, или ВКонтакте прочитал. На самом деле, да, я что-то такое слышал на уровне вот, примерно такого вот характера вопросы. Я сразу задаю: а откуда узнал ты это? Вот, источник вот этого. Ну и выясняется, что где-то прочитал ВКонтакте. ВКонтакте такого можешь написать, что слоны роют ямы. Вот. Ну, ученым такое неизвестно. Но опять же, надо понимать, как сказать, вот эту картинку вспоминать, где у папуаса пытаются выменять ценности на пустышки. На пустышки. Вот можно, то есть, представляя себе эту картинку, вспоминая ее, можно понять источник этой информации. То есть, откуда она к Никите Рубцову попала? То есть, с какой целью она попадает не только Никите Рубцову, но и другим людям? С целью, чтобы он поверил в то, что вот это какой-то эликсир там, да, чего-то там, не знаю, молодости, эликсир там, удовольствия, и за него надо платить реальные деньги, которые там человек горбатился, зарабатывал. А если бы ему честно сказали, вот, свойства эти, что там свойства, просто жидкость, просто токсичная, да, кипит при там 72 градусах. Вот, собственно, и все. Ну, тогда бы кто бы денежки-то понес? Никто бы не понес. Да, я тоже слышал такие россказни интересные. Мне сказали: а вот обезьяны, вот слоны, там уже в разных версиях и обезьяны появились, и слоны, и вот они так себя вот, да, вот, радуют таким образом. Алексей, ну на самом деле, я видел, откуда это идет, ну знаю, это был фильм, я не помню какой, но это что-то типа BBC, вот такое. Они там могут снять, надо понимать, что даже фильм про животных, даже документальный фильм про животных, он может сняться какой-то целью, и там может быть трактовка происходящего. Ну, я сам биолог по образованию, вот, поэтому фильмы про животных я люблю смотреть, и часто замечаю, что там есть художественная такая сторона, сюжет определенный. Вот помните, может быть, был такой там сериал про сурикатов, вот таких забавных зверьков, в которых там была целая там семья, и документальный фильм. Ну, понятно, там очень много монтажа, там много трактовок таких, чтобы людям было интересно. То есть, так же и здесь. Как человек может трактовать увиденное? Фрукты могут забродить, само собой. То есть, там может быть какое-то малое количество алкоголя, этилового спирта выделится под действием, ну, дрожжевого брожения, потому что сахар, фрукты сладкие, температура высокая, все, попал там спирт. Какая-нибудь обезьяна съела этот фрукт. Она может почувствовать, что там алкоголь? Нет. Концентрация слишком низкая, вот, поэтому она не почувствует. Но она ест эти фрукты всегда. Вот она их ест. Сейчас они забродили. Вот она их наелась, и концентрация алкоголя превысила какой-то уже порог такой, который повлиял, ну, там, на ее, грубо говоря, ну, там, мозжечок, да, то есть, и она стала, у нее нарушилась координация движения, и она стала шататься. Она может даже не понимать этого. Ну, шатается и шатается. Кто-то снял это на камеру, посмотрел и сказал, смотрите, ей классно. Она просто шатается. Почему ей? Откуда? Кто сделал вывод? Как это узнали, что ей от этого хорошо? Как узнали, что она целенаправленно шла именно и искала забродившие фрукты? Не, она могла это делать, потому что они более ароматные, как более такой запах яркий имеет, да. Но кто может залезть обезьяне этой в голову и сказать, ее мотивы были получение удовольствия, как оно вообще было измерено? То есть это все трактовка режиссеров, которые гонятся за сенсацией, за какой-то там красивой картинкой, и ну, их задача, опять же, продать какой-то контент, как сейчас говорят, да, какой-то там сюжет интересный, чтобы люди смотрели и потом вот рассказывали. Ну и плюс, не надо забывать, что здесь есть и корыстный мотив, что если люди будут верить, что ну это вот естественно, даже животные вот варят себе, слоны ямы роют, там и что-то у них там, самогон какой-то варят. Ну как же ж мы люди, вот. Ну, даже если вдруг бы такое было, а нам что от этого? Ну, животные едят друг друга, нам что, есть теперь друг друга? Даже если вдруг кто-то бы доказал, но это не доказано. Просто, ну, как сказать, красивые истории. Но даже если бы вдруг так произошло, это не повод был бы совершенно отравлять себя. Да, я согласен. Просто знаком, как снимаются различные фильмы, ролики и прочее, и в пропагандистских целях. Поэтому я знаю, как все это делается. Вырезают один кадр, накладывают на другой, потом там создают условия какие-то, чтобы слоны что-то или обезьянки сделали, и всем выдают, а вот так вот. Да, но мало кто знает, что, во-первых, это не в дикой природе снимается, как правило, а в домашних условиях. Во-вторых, чтобы это случилось, то там еще животных могут не покормить долго, чтобы они вот эту траву начали жрать, потому что есть другого нечего. Скажут, вот видите, вот они-то вырыли все, вот, да, там почему-то рядом горстка такая, как от лопаты, да? Вот, uh-huh. И фрукты лежат там кучкой так сложены, но слон по-другому все складывает. Так что вот эти все дешевые трюки на маленьких детей действуют, а взрослый человек, который понимает, как все снимается, он видит, так, камера пошла, сюда бросили, так, сюда, веди слона, о, все, видите, копает, ага, вот, все получилось, дубль снят. А потом смонтировали. Это примерно как вот снимают там пиво, чтобы поярче смотрелось. Вот там это, знаешь, это пена для бритья туда. Пшш, вот, видите, какая пена. Да, вот, да. Вот пейте пиво пенное, будет морда вот такая офигенная. Вот из этой же серии. Так что вот эти все постановочные трюки, они рассчитаны на детей, которые не задают вопроса. А как это? Это вот как снятие голливудских фильмов, где много красок, движения. А что-то... Да, они стреляют, и патроны у них не кончаются. Да, никогда не кончается, он никогда не ранен, он всех побеждает. Вот, куда... Он вообще не глядя стреляет, всех убивает там, и так далее. Вот из этой же серии. То есть борьба с плохими мальчиками, хорошими. А чтобы быть хорошим, ты должен потом обязательно сигару в рот засунуть. Там... И вот эта вот дрянь, она вот здесь тоже среди животных, вернее, при помощи животных нам вливается. Насчет, кстати, животных еще... Интересный момент иногда приводят. Вот там животных приучили к какому-то ну, отравляющему веществу, там, выработали зависимость. Но, вот как ты сказал, не говорят, а как именно это произошло, в каких условиях. Это всегда искусственные условия. То есть, как делать? Допустим, опыт с крысами. Да, в искусственных условиях крыс переучали к морфию. Каким образом? Вот. Очень просто. Когда крысе ставят два блюдца с морфием, растворенным в воде, и просто с чистой водой, крыса никогда не будет пить с морфием. Вернее, она попробует сначала и там, и потом просто не будет туда подходить. Ну, видно, какой-то все-таки эффект она почувствует, и он ей не понравится. Ну, то есть, какое-то отравление, там, не знаю, как это. Опять же, никто не сможет понять, что она почувствовала, но какой-то дискомфорт, и она выберет чистую воду. Но если крысе не дать выбора и поставить просто воду с морфием, только ее, ну, животному будет... сказать, хотеться воды, она будет испытывать жажду и будет вынуждена пить именно вот это. И в конце концов она приучится пить именно это. Но если ей вновь дать выбор, она перейдет на чистую воду. И если она... Это как, знаете, с цирком можно сравнить. Вот в цирке, да, там медведь ездит на велосипеде. Факт. Ездит. Но не потому, что он вот в естественных условиях вот велосипед ему вот так вот пригоден, он ему... Нет, если даже циркового медведя выпустить в лес, я уверен, он велосипед не будет брать и ехать на нем, побежит своими ногами с удовольствием, свободно. А вот если в искусственных условиях, и опять же, про тот же цирк, надо понимать, а зачем его приучают ездить на велосипеде? Чтобы люди, раскрыв рты, смотрели и платили за это деньги. То есть, по сути, здесь медведь в роли такого вот, ну, как сказать, источника дохода, а человек, который верит в магические свойства ядовитых веществ, тоже вот в роли этого дрессированного медведя, он платит денежки, приносит кому-то прибыль. Не, ну ты зря так на медведя, так представляешь, лежишь по тайге, мимо тебя так на велике медведь так, я за шишками. Там, да, или ты едешь на велосипеде по тайге, и медведь тебя скидывает, отнимает. Да, дай по краю, дай порули, чувак. Сбежал из цирка. Хорошо, вот Никита Рубцов слушал-злослушал и очередную реплику прислал. Вопрос. Дельфины получают удовольствие от приема ядовитых веществ при игре с рыбой фугу и повторяют это вновь. Смотрел видеоролик. Почему они это делают? Постановка? Вот разреши, вот сейчас вот я скажу, а ты меня поправишь. Вот разреши. Вот. Никита, скажи, пожалуйста, а ты уверен, что это они удовольствие получают? Вот ты смотришь ролик, там написано «Я дельфин». Микки, я получил удовольствие, потому что я играл с рыбой фугу. Может быть, там какие-то другие у них симптомы, почему они эту рыбу гоняют несчастную, что она выделяет. Это первое. А вторых, ну, если рыба фуга ядовитая, человек от нее помирает, ну, давай вот принесем рыбу фугу, посмотрим, если уж подражать дельфинам. Ну, поиграем мы с этой рыбой. Вернее, я не буду играть, я буду наблюдать. Поиграй с этой рыбой, а я посмотрю, будешь это делать, не будешь. Вот теперь поправь меня. Нет, все верно, на самом деле. То есть, когда человек сталкивается с какой-то информацией, которая создана другими людьми, это, то есть, к сожалению, сейчас люди, они не могут различать. Вот есть информация, которая объективная, природная, дождик идет, ветер дует. Вот, ее никто не создавал, и у ветра, и у дождя нет никаких целей. Солнышко светит. Вот, то есть, а есть информация, которая создана другими людьми. Допустим, кто-то снял фильм, как дождик идет, или как там медведь где-то там ездит, или как дельфин что-то там, какую-то рыбу ест. Это уже снят фильм. А если еще это мультфильм, он нарисованный, да? То есть тут уже надо добавлять, что есть какие-то цели у создателя. У ветра нет создателя, а у режиссера есть... у фильма есть режиссер, создатель, и у него есть цель. И вот в первую очередь, когда мы сталкиваемся с какой-то такой информацией, мы должны задавать вопрос не почему дельфин так делает, а почему появился такой фильм, где дельфин так делает. С какой целью? То есть, что от нас хотят? Любой информационный сигнал, у него есть цель, это наша реакция. А какую реакцию от нас ждут? Вот это нужно обязательно в голове у себя держать. Что от меня хотят? Что от меня ждут? Скорее всего, когда людям показывают фильмы, где животные ищут ядовитые вещества, от людей ждут того, чтобы они оправдали свои вредные привычки. То есть, чтобы они сказали, ну как, ну даже дельфины. Вот жена скажет мужу, там, что ж ты, вот, пришел опять, зарплату не донес, там, дети плачут, там, еще что-то. Там. Да вот даже дельфины. Вот как, понимаете, вот это оправдание еще одно. Да, а если, например, за кадром показывают эти игры с этой ядовитой рыбой, и голос диктора говорит, дельфины получают от этого удовольствие. Вот получают... Даже несмотря на своих жен. Дельфиних, он, видите, жена поплыла, она его ругает, отгоняет, а он все равно. Вот это в природе, это в нас заложено. Ну да, а он без укола иголкой в нос не может спокойно жить. Вот надо ему... Вот удовольствие, нет, слово удовольствие, да? Не то, чтобы вот он травится, потому что там надо вылечить, может быть, себя, там иглоукалывание и яд, да, какой-нибудь получить, то, что там отравился, может, перебрал. Может быть, еще что-то, но здесь именно удовольствие. Мы же не знаем, с какой целью эти дельфины эту несчастную рыбу гоняют, в какой концентрации это выплескивается. Вот этого мы не знаем. И вообще, мы... влияет ли она как-то на них? Нет, ну, скорее, всего, нет, скорее всего, как-то влияет. Но вопрос-то... Кто знает? Нет, ну да, но вопрос-то, а удовольствие ли они получают? Ведь вполне... Вот мы часто... можем лишь предполагать. Да, вот часто, например, я знаю, также фильмы сняты, когда какая-либо птичка прилетает, садится на муравейник, начинает его ворошить, крылья в стороны, да. И сидит. Муравьи ее кусают, там брызжут на нее. А она сидит, вот рот раскрывший, пока вот ее всю не скусали, не улетит. Что, ей прикольно, что ли? Да нет, просто они одновременно, пока на нее брызгали, ее дезинфицировали, паразитов все с нее убрали. Паразитов, может быть, здесь что-то из этой же серии, Никит? Ну, давайте вот так вот прямолинейно не будем верить каждому слову, которое у нас по телевизору в документальных фильмах или в художественных показывается. Может быть, все-таки другая причина в этом есть. Идем дальше. Ну, во всяком случае, вы можете проверить, взять, поймать эту рыбку и с ней поиграть. А вдруг прикольно станет. Алексей Симонов, нет, если не найдете, то в ресторан зайти и сказать, приготовьте мне, только плавнички не отрезайте, я прям так съем. Так, Алексей Симонов, реплика. Эти слова о ядосодержании с детства надо до человека доносить и примеры употребления не показывать. Вообще с химией этой пора завязывать. С химией пора завязывать. Ну да, вот с этой. Да все, что нас окружает, химия. Надо просто все использовать по назначению. Ну, в принципе, тут такая реплика, это не вопрос, скорее. Реплика. Ну, реплика, да, да. Надо согласиться, да. Примеры эти, они не нужны. То есть, вот эти вот примеры самоотравления, конечно же, они влияют на ребенка, как эффект ожидания. То есть, он видит, что вот кто-то на праздник отравился, значит, так надо делать на праздник. И он будет повторять. Конечно, надо ограждать детей от таких примеров, насколько это возможно. И разъяснять. Угу, угу. Ну, я так представляю, к самогонщику подходишь, который только-только нагнал ты дрянью, да? Говоришь, перестань химию применять, давай завязывай. Да, если бы он услышал такие слова. Здесь другое что-то нужно. Ну ладно, идем дальше. И самогонщик-то у него там цель-то какая? Деньги заработать? Не всегда, не всегда. Я знаю самогонщиков, которые вот собираются... Да, для себя? Да, для, трохи для себе, и вот у них прям там целый конвейер. Они там промывают, что-то складывают, там вот так посмотришь вообще, вот все. Но потом, когда посмотришь на их состояние, ну, жалко становится. А так они прям языки аж заворачивают, когда там что-то добавляют, какие-то рецепты, рассказывают, как да, там круто. Да, это уже какая-то там ступень уже. То есть, они дошли до этого и не сразу. А поначалу им внушали просто информационно, что вот как же без этого, да это такое хорошее вещество, да иногда нужно, можно. И вот на этом фоне они потом привыкали, ели, там, хвалились этим, закусывали. И вот постепенно выработали привычку, а потом возникла потребность, а дальше уже, чтобы деньги сэкономить, варят сами, там, оправдываются, что так как-то, не знаю, чистят они лучше, еще что-то. Mm-hmm. То есть это уже конечная стадия, лучше поглубже смотреть туда, в начало. Конечно, конечно. Но в любом случае с людьми надо разговаривать, правильно только разговаривать. Не просто так, ты что делаешь, иди отсюда вон там, или дурак, да? А тут тебе надо объяснять. Ну ладно, идем дальше. Настя Иконникова. Реплика. Наблюдая за мужем-алкоголиком, да, тяжелое начало, трясется, умоляет, налей. Вижу, что губы синеют, наливаю. Ставлю стаканчик на стол, и муж оживает, начинает говорить. Вот что ты можешь Анастасии порекомендовать в таких случаях? Ну, здесь по нашей теме интересно, что вот если все, как она говорит, то смотрите, ставлю стаканчик, а он уже начинает говорить, ему уже становится хорошо. Видите? То есть до того, как ему стаканчик поставили, у него ему плохо, а когда этот стаканчик только появился, вещество еще не подействовало, ему уже хорошо, потому что у него предвкушение. А предвкушение не зависит от свойства вещества. Это зависит от его ожидания в голове. Вот. А что ему посоветовать? Ну, здесь как можно советовать, не зная, так сказать, подробностей? Ну, как минимум, нужно проанализировать собственное поведение для начала. То есть не потому, что вот, скорее всего, она виновата. Нет. А просто это то, на что Анастасия может повлиять в первую очередь сама. На свое поведение. Она на мужа-то не может воздействовать так же, как на себя. Она же не может ему приказать, он сделает. А на себя как бы она воздействовать может. Поэтому здесь нужно посмотреть, а трезвости ли живет Анастасия. Чаще всего, ну, очень часто такое бывает, когда жены, которые жалуются на мужей, оказывается, сами живут нетрезво. И тем самым они, ну, как сказать, подкрепляют вот эту вот вредную привычку мужей. То есть, если жена приходит к нам, например, ну, вот я веду с 12-го года курс освобождения от зависимости в нашей организации «Трезвый Дон». С 12-го года веду, с 17-го это вот перешло на дистанционный уровень, через интернет мы проводим по методу Шичко как раз, то есть, учитывая не химические свойства алкогольных ядов и других, а именно информационное окружение человека, вот эти вещи. И учитывая это, ну, получается, человека избавит от зависимости. Но часто жена приводит мужа или там обращается к нам, говорит, вот у меня муж там такой-сякой. Мы говорим, ну, надо на курсы его. Хорошо, он готов там, бывает такое, он готов, да. Вот, и вам надо тоже. Жене-то тоже надо. Как? Зачем мне, говорит? Мне-то зачем? И это ж он у меня алкаш. Я-то хороший. Ну как, хорошо, а вы трезво живете сами-то? У нас-то курсы трезвости, формирование трезвых убеждений, вам-то они тоже, наверное, нужны, раз у вас в семье такая проблема. Так мне, говорит, зачем? Я-то трезво живу, конечно. Я говорю, ну, а вот на Новый год. Ну, на Новый год, да, бывает. Ну, а на 8 марта? Ну, на 8 марта, конечно. А на день рождения? Ну, я позволяю на день рождения. А на день рождения мужа? Ну, само собой. И вот так вот начинаешь перебирать, и оказывается, что надо на курсы самой. Даже если... Вот, то есть, надо семью все-таки воспринимать... Ну, это другая тема, но все-таки воспринимать как что-то целостное. Если проблема есть у одного, значит, это проблема общая. И решать ее надо сообща и идти вместе. То есть, Анастасии могу порекомендовать все-таки хотя бы как минимум прочитать вот этого Фикьяера, дать почитать мужу и... прийти к нам на курсы, дистанционные пройти курсы освобождения от табачной алкогольной зависимости. Вместе с мужем, отдельно. Или мужа хотя бы замотивировать. Ну как, пишите, расскажем. Есть группа «Трезвый Дон». Вот можно туда писать, там все это рассказываем, объясняем, советуем, чем можем, помогаем. Ну да, когда с такими женами начинаешь общаться, как правило, выясняется, что в этой семье День Бастилии проходит не зря, не даром. Красные дни в календарике отмечаются. Отмечаются каким-то образом вот такого плана, что, ну, праздник, ну, надо же. Я тебе налью, но ты больше не пей. Ну, с тобой... И сама может налить. И с тобой, ну, мы не да, об Анастасии, да. Конечно, мы не знаем. Да, нет, вот я просто говорю, да, да. Я в данном случае не про Анастасию, я говорю, в так подобных семьях, где вот жены жалуются на мужей, очень часто такое. Я тебе налью стопочку. Вот, ну, больше не пей, вот... Вот это вот есть. То есть поддержание вот этого алкогольного состояния в красные дни календаря. Вот какие-то там знаменательные даты, еще что-то. Поддержание от настроения. Не вывод из состояния, а поддержание. И потом начинается жаловаться. Ну как же так? Ну трясет, ну губы синеют. А чего у него губы синеют-то? Может быть, синеют точно так же, как его начинает говорить. Тут синеют, потому что не налили. А тут начинает говорить, потому что налили. Еще он не выпил. Может быть, вот это посинение губ, оно связано тоже с психологической настройкой. А на самом деле там никакого-то, знаете, как это, меняет хамелеон цвет, чтобы слиться с окружающей природой, да, или проявить что-то. Может быть, тоже здесь происходит. Мы же не знаем, это психосоматика, либо это уже соматика, которая вызывает вот следствие, чтобы ему налили, иначе сдохнет. Так что здесь надо разбираться. Но суть-то там в том... Там есть физиологические механизмы. Если этот человек уже... То есть такой, как называют в народе, алкоголик, да, и там физиологические механизмы, безусловно, есть. Но это другая тема. Это просто сейчас мы не о ней будем говорить, мы уйдем чуть в сторону. Но об этом всем, это все тоже укладывается в общую теорию и в практику. Таким людям можно помочь, лишь бы было желание, а желание, как минимум, у членов семьи. Угу. И у меня был случай такой интересный. Я знал женщину, у которой было три мужа, и она всегда страдала из-за того, что ее мужья начинали очень сильно выпивать. В конечном итоге проблемы начинались именно вот из-за этого, как ей казалось. А потом я спросил, ну, как живешь вообще, чего? Ну, в деревне человек жил. Говорит, ну, как? Ну, здесь вот, чтобы что-то сделали, надо бутылочку дать. Я говорю, а бутылочку откуда берешь? Так вот, самогончик гоню. Я говорю, так подожди, ты же гонишь самогончик, ну, мужики-то тоже. Да, а что такого-то? Ну, ты, говорит, у тебя же проблемы, у тебя семья рушится, уже третий брак рушится из-за того, что ты жалуешься, что мужики пьют. Ну, ты же сама же это. Так я же не им, это же другим. Я говорю, а в чем разница? Ты же налила, вот пришел сосед, что-то там сделал, ты ему бутырил, а твой муж, посмотри, сразу за этим соседом, и пошел туда, в баньке сидят и выпивают. Все очень просто. А потом там у тебя что-то стырили, бутылочку достал. Так что ты сама-то понимаешь, что ты вытворяешь? Ты же мир травишь, травишь сама себя. В тебе же обратно прилетает. Не понимают люди, вот так вот, если сходу. У них не выстраивается взаимосвязь. Идем дальше. Реплика от Виталия Кочубей. После одной из таких передач в прошлом году я бросил употреблять алкоголь. Благодарю. Отдельно хочу поблагодарить слушателей НСР, когда еще незнакомых, тогда еще незнакомых, которые поддержали меня. Благодарен. Ну вот видите, не зря у нас проходят эфиры. Рад за Виталия. Медвед. Прослеживается ли индейское пользование грибами для славянских культур? Митотоксин и его действия, что подчеркнули славянские племена? Я что-то не понял вопроса от медведа. Ну, наверное, я так на слух воспринял. Суть в том, что есть информация, что индейские племена, они вот в отравлении какими-то грибами, да, они находили какие-то там, как сказать, изменения реальности, там какие-то потусторонние миры и прочее. Вот здесь, как это трактовать? И было ли, я так понимаю, вопрос, было ли это у славянских? И есть ли сейчас? Если сейчас? Ну, я не знаю, было ли что-то такое. Но, опять же, здесь можно понять, ну, корень, откуда это бралось все, с какими намерениями. Очень просто. То есть, чтобы, ну, в любом обществе, в любом, там, даже на заре, да, человечества, какое-то расслоение намечается. То есть люди, которые там работают, да, есть люди, которые там воюют, а есть те, кто хочет... У них это, ну, как сказать, результаты присваивать. И выделяется какой-то, не обязательно плохой, ну, просто какой-то начальник, выделяется какой-то там шаман, например, да, который хочет этих людей, ну, подчинить себе с обычной целью, да, там, забирать результаты труда, какую-то часть себе забирать. Вот. Чтобы люди поверили, что он не обычный человек, а имеет связь с потусторонними мирами, что он там какой-то силой обладает, не физической, чем-то там выше. В этих культурах, это в разных культурах разные вещества используются, но какое-то вещество людям давалось, под какие-то определенные там ритмы люди впадали в определенные состояния, да, когда они там мотали головами, им что-то мерещилось. То есть, по сути, людей так подтравливали слегка, они получали какие-то там... Ну, бредовые состояния, как с тем же клеем и токсикоманией, и трактовали это как вот так, как говорил им шаман. И тем самым верили, что да, вот он имеет определенную силу и прочее. То есть, но суть в чем? Что все эти вещества, если бы они были введены в человека без ожидания, без бубнов, без шаманов, без плясок у костра, они вызвали просто отторжение организма, не вызвали никаких-то... Галлюцинации могли вызвать, да. Галлюцинации могут вызвать, вот я по себе, допустим, знаю что, в детстве у нас соседи как-то потравили, я не знаю, у них там вишня или что-то такое, каким-то, ну, ядом дерево. И как раз дул ветер, видно, на наше дерево, и я поел, не знаю, что там у них творится, никто не знал, в общем, поел со своего дерева ягод, мне было крайне плохо, то есть у меня было отравление, в том числе у меня были вот какие-то, ну, что-то там мелькало как-то там, какие-то, ну, галлюцинации были. При лихорадке у человека возникают галлюцинации. То есть, да, это можно вызвать химическими веществами. Но другой момент. А мне это понравилось? Абсолютно нет. Мне было очень плохо. Повторить такого я бы не хотел ни за что. То есть, если даже человека ввести какие-то галлюциногены, то есть нарушить его психику, ему такой эффект не понравится. Если он не будет трактовать его как, а вот оно что, это же просветление, это же эйфория, это же кайф, там, это же общение там, с какими-то мирами там, потусторонними. То есть вот, вот так. Опять же, это все эффект воспитания. Виктор, ну поскольку здесь славянство затронуто, а все-таки славянское радио, тут мне надо от себя что-то тоже добавить. Медведь, дело вот в чем. Давайте разложим отдельно шаманские направления и славянские направления. Значит, обратим внимание, что на самом деле я встречался с многими шаманами, и я знаю, что шаманы, те, которые настоящие, они достаточно хорошо умеют видеть какие-то тонкие миры и без употребления вот этих всяких грибов, там, алкоголя и прочего. То, что кто-то там в книгах написал про грибы это, или кактусы, это еще не означает, что все шаманы должны грызть эти кактусы или эти грибы. Это первое. Во-вторых, шаманов на 1000 один, а то и на 10 000 один. И поэтому то, что один каким-то образом по своей генетике может переварить или переделать, это не означает, что все 1000 там, или 10 000 также могут делать. А у нас получается так. Ага, посмотрели про грибы, и все ломанулись эти грибы жрать, и потом там глюканов ловить, да? Вот это тоже надо учитывать. В-третьих, шаман, прежде чем это все сделать, он понимает, нужен ему этот гриб или не нужен. Так что вот тут так вот тупо подходить к тому, что вот шаманы едят грибы, и вот они там что-то видят, нельзя. А есть те, которые на самом деле играют в шаманов. Вот это тоже надо разделять. Что касается славянского направления. Дело в том, что славянские наши жрецы никогда не пользовались какими-то отравляющими веществами, неважно, глюциоген это или еще что-то. Почему? Потому что было такое понятие. С богами можно общаться только на трезвую голову. Все, что дает глюканы, уводит в сторону. Все, что связано с наркотическими веществами, уводит вниз. А мы не общаемся с пекельными мирами, мы общаемся со светлыми мирами. Светлые миры, там наши предки находятся. Вот по славяно-русским всем поверьям, по славяно-арийским поверьям. Поэтому никогда вот это вот питье дурманящее и какие-то глюциогены не применялись в славянских, славянских обрядах. Никогда. Вот это отличает нас от других направлений, других миров. Может быть, каким-то иным, может быть, какой-то там грипп подойдет, один там на миллион или один на тысячу. У нас эти вопросы вообще изначально отметаются, поэтому ничто подобного подчеркнуть славянские племена не могли, и ничего они из этого не употребляли. Это однозначный ответ с точки зрения человека, который изучает нашу древность. Идем дальше. Ирина Морозова. Здравия. Как вы оцениваете рубаи Омара нашего Хайяма, который персонаж О. Генри назвал агентом по продаже вина? А еще раз вопрос. Как ну, мы, был как такой оценим? Омар Хайям, который писал понятно, рубаи. Да, да. И вот персонаж О. Генри назвал этого самого Омара Хайяма и его рубаи агентом по продаже вина. Ну, на самом деле, да, у него много там рекламы вина. Это так. Надо просто прочитать текст и увидеть, что он этот алкогольные яды эти превозносит. Угу. Идем дальше. Медоед Барсук. Я думаю, это увеличивает их продажи. Но на самом деле. Вот, до сих пор. Вот, очень метко. Да, ты знаешь, многие же начинают цитировать и говорят, а вот тут же вот написано. А вот Омар Хайям, а да, вот, да, да, да. Так цитирует. Еще глазки вверх с пальчиком Омар Хайям написал. И начинают читать вот это вот так. Да, ну смотрите, и за это давайте. Давайте отравимся за это. А, ты знаешь, кстати, у меня вот такая идея в голову пришла. Может быть, нам с трезвыми направлениями продумать такой конкурс, фестиваль. Называем своими именами. И переделать песни, которые звучат, на правильный манер. Вот, например, есть такая песня «Выпьем за любовь» там, и так далее. Да, красивая песня, прекрасная, но «Выпьем за любовь». А давайте мы слово «выпьем» заменим на то, что будет происходить потом. Давайте слово «выпьем» заменим «сдохнем за любовь», например, да? Не, ну «сдохнем» здесь, мне кажется, будет это слишком эмоционально. А если вообще без всяких эмоций, то процесс идет самоотравление. Так, ну, а он же идет, он с дыханием же идет. Отравимся за любовь. Ну, нет, здесь рифму надо соблюсти, понимаешь? Вот «сдохнем за любовь», да, вот. И вот когда ты постоянно будешь повторять это слово, как-то что-то не вяжется. Вроде бы в песне у нас настроение было одно, а тут какое-то другое складывается. И таких песен огромное количество, где вставлены, всажены, так, нахлобучены вот эти вот туда вот яркие такие моменты, которые привязаны к алкоголю. И если мы этот яд заменим на правильные слова, которые определяют последствия, процессы, происходящие в организме, то тогда, слушая такую красивую песню, еще и будут правильные образы вкладываться. Может быть, там на самом деле бить конкурс там и исполнить так уж на весь мир. А что же на самом деле здесь происходит в этих песнях? Вот о чем же тут поется? А вот об этом. Там, меня стошнило, да, потому что я тебя поцеловал, там, да, а меня вырвало, там, а я отравился, а я вот сдох, а я вот... Ну и так далее. Вот, все станет на свои места. Это будет для молодежи прикольно, с одной стороны, а с другой стороны, сразу изменится представление о том, что там им подается. Это же творчество. Ну, да, у нас в этом направлении что было? Мы используем в работе, в жизни, везде. Язык утверждения сохранения трезвости. То есть мы его еще коротко называем иногда язык правды. То есть все, что связано с темой трезвости, да и вообще, надо называть вещи своими именами. И вот любой вот это вот выпил, там попил, напился. Здесь надо говорить суть. То есть, а что на самом деле произошло? Отравился. Ну вот, а если хотя бы просто вот эти вот вещи вместо там каких-нибудь выпивок там называть алкогольный яд, да, не выпил, а отравился, вот просто даже замена этих нескольких слов можно перевести, пусть не складно, но зато будет ясна суть. Можно перевести любую песню, любой стих и того же Омара Хайяма, и сразу же выплывет абсурдность этих речей. Угу. Ну вот к чему я призываю. Может, как-то там репочку напрячь, почесать и выдать на гора правильную информацию для людей. Идем дальше. Медоед Барсук. Пытаюсь объяснить взрослым, что дети ни в коем случае не должны обозревать, как взрослые травятся алкоголем. Мне говорят, что дети должны понимать культуру питья. Хоть волком вой. Как достучаться? Спрашивает Медоед Барсук. Медоед Барсук, ты не можешь волком выть, ты барсук. Ну ладно. Ну что как делать? Как достучаться? Да. Ну, да, часто люди не понимают даже правдивую, правильную информацию, но я здесь всегда с такой стороны смотрю. Если меня не понимают, значит, я что-то делаю не так. Это не потому, что вот надо все время себя винить, нет, а просто это ресурсное мышление. То есть, есть ресурс какой? Меняться. Если мы будем говорить, вот, я там объясняю, а они дураки, меня не понимают, то вывод какой? Ну, никакой, все, ну, прекратить, они же дураки, а я им там свой ум в голову не вложу. А если мы направляем на себя, то есть если меня не понимают, я объясняю, меня не слышат, значит, что-то я не так все-таки делаю. И вот, а здесь тогда какой ресурс? То есть, а что делать? Значит, учиться. Учиться доносить до людей информацию, разбираться в этой теме. Ну, вот опять же, мы всегда, если к нам приходит человек, ну, в организацию или пишет в интернете, вот хочу там помочь, пока еще там, ну, та же жена мужа пытается там отрезвить, или там какой-то товарищ пытается своих друзей отрезвить, или бывают там дети своих взрослых родителей, там уже пожилых, их на правильный путь наставят, а их не понимают, мы говорим, начинайте себя, давайте, да, разбирайтесь, проходите занятия, разбирайте эту тему от и до. И тогда вы увидите, ну, это практика показывает, что начинают понимать. Оказывается, то же самое, ну, можно донести так до человека, что он поймет. Даже самым-самым там закоренелым отравленникам можно доносить информацию, и они поймут, они будут меняться. Не сразу, конечно, не мгновенно, но можно. У нас много таких примеров. Людей, которые в нашу организацию приходили, проходили занятия, а потом у них там у мужей жены становились трезвыми, вот у жен мужья, у детей родители и так далее. То есть надо учиться, узнавать. И вот так. Это общие, только какие-то могу общие дать рекомендации, конкретики нельзя, потому что это надо от конкретного примера отталкиваться, именно конкретного человека. Вот ключевое слово здесь – учиться. Учиться, учиться, учиться, как говорил дедушка Ленин, таская мешки и бревна, да, на субботнике. Здесь ситуация вот какая. Какая бы гениальная... Да, какая бы гениальная ни была мысль, это я медоеду Барсуку, если вы не можете ее донести до людей, для них ее не существует, она ноль. А если ваше назидание еще вызывает отторжение, то вы становитесь врагом. Поэтому не люди плохие, а вы не можете что-то донести, вы не понимаете, когда это доносить, какими словами, какими примерами. Учитесь понимать, что происходит, почему сейчас это происходит, как происходит, из-за чего происходит. И подбирайте правильные слова, правильные выражения, правильные образы. И сейте тогда, когда почва готова принять эти семена, а не тогда, когда вам захотелось посеять. Ну, сейчас же вот зима, вы пойдите, например, там, в сибирские морозы где-нибудь там, в каком-нибудь Сургуте, и посейте пшеницу, ну, так прям посыпьте. Ну, чего с этой пшеницей будет? А вот когда земелька готово будет, когда прогреется, вот тогда и сев начинайте. То же самое здесь. Любое слово должно ложиться на подготовленную почву. И слово, как семя, должно быть для этой почвы пригодно. Урожай вы должны подозревать, а не просто высказаться, свои какие-то эмоции передать. Вот это очень важно. Так что учимся, учимся и еще раз учимся. Идем дальше. Радость мира. Сурица содержит алкоголь? Это первый вопрос. Я не знаю, что такое сурица. Ну, сури – это солнце, а все, что выдержано на солнце, называется напиток целебный, называется сурья или сурица. Радость мира. Если там есть дрожжевое брожение, если дрожжи съели сахар, то они выделили этиловый спирт. И как мы ни назовем, и какие бы там мы ни вносили, не подносили туда там, вклад какой-то, не знаю, неважно. Если там есть этиловый спирт, это... То есть, если было брожение дрожжевое, значит, есть этиловый спирт. Неважно, как мы это назовем. Угу. Ну, на самом деле, сурица никогда не выдерживает с точки зрения, чтобы там дрожжи образовывались. Сурица – это целебный напиток без применения дрожжей и сахара. Там употреблялась чистейшая вода, там употреблялись травы или отвар трав, и это настаивалось на солнце, заряжалось солнце. Поэтому кто сказал, что сурица должна быть алкоголь, ну, тот, наверное, либо сам идиот, либо вас хочет в идиота превратить. Та же самая, кстати, ситуация и с медовухой. Медовуха – это разведенный мед, это не брага. А вот то, что уже побродило, это не медовуха, это брага. Вот имейте в виду. И нет никакого... Ну, как изначальное вино. Ну... Обозначало виноградный сок. А потом уже к этому добавилось вот это вот перебродившее, то есть, по сути, испорченное. Да, испорченное. Вот если ваша сурица вдруг пахнет дрожжами или спиртом, вот этой гадостью, то это испорченная сурица. Выливайте ее, в себя не заливайте. Вы же на солнышке для чего-то настаивали, чтобы радость получить, чтобы усилить, а тут, получается, вы себя дрянь какую-то будете заливать. Так что не верьте тому, кто говорит, что медовуха и сурья – это алкогольные какие-то там дряни. Нет. Это не должно быть в нашей жизни. Второй вопрос от радости мира. А являются ли разговоры и мысли об алкоголе одним из видов скрытого алкоголизма и тонкой магии, чтобы другие бухали? Вот-вот-вот, все, разобрались с тобой, Виктор. Это ты специально пришел, агент национальный ты самый. Ты вот сейчас вот мысли такие тут вкручиваешь, и все сейчас пить побегут. Разговоры об алкоголе. Ну, на самом деле, я понимаю, что для кого-то, для... зависимого человека даже такие разговоры могут быть как спусковой крючок. Человек, когда он сильно зависимый, для него ассоциация с алкоголем может быть даже и не его упоминание, а просто что-то отдаленно связанное. Да, он звон стекла услышал, и все, и у него уже тяга начала, понимаете? Но тут проблема не в звоне стекла, а в том, как человек трактует это, и как он вот, как у него выработали на это рефлекс. Но если это не ко мне, не в мою сторону реплика, а вообще объективно, то есть если люди говорят об алкоголе не как о технической жидкости, а как напитке, то есть что-то, что принимается внутрь, даже если это там, не знаю, в осуждающем каком-то виде, еще что-то, то есть это может быть уже неправильные выводы будут делать окружающие, особенно дети. Вот, и чаще всего вот такая информация, когда начинают ругать, там, вот, этот алкоголь там сейчас такой плохой, там, или вот эти алкоголики, они там такие негодяи. Часто это не влияет положительно и к трезвости отношения не имеет. Вот, потому что в центр ставится алкоголь, и у человека нет понимания конечного результата идеального. То есть, а что нужно сделать? То есть, а как надо жить? Да, вот алкоголь плохо, а что хорошо? Как надо жить? И оказывается, вот это вот отсутствие... Слово «трезвость», на самом деле, вот отсутствие слова «трезвость» уже, вот если оно есть, если оно звучит в правильном понимании, вот тут уже можно, мне кажется, из этого извлекать какие-то положительные вещи. А если оно не названо, то тогда сколько человека не пугай, там, некачественным каким-то алкоголем или каким-то там, не знаю, какими-то последствиями, какими-то драками и преступлениями, он все равно будет искать для себя какую-то малую дозу, какую-то там, чтобы хотя бы чуть-чуть там, что-то у него было. Вот. А если он знает, что есть трезвость, когда вот вообще не надо и не хочется, вот, то и тогда будет все хорошо. Ну да. Ну, на самом деле, вот что касается меня, никогда меня не тянуло что-то выпить, вот вообще никогда. И даже когда, когда я оказывался в кругу друзей, я мог для вида, там, да, что белый ворон, когда молодой дурачок еще был, не понимал, да, я мог для вида это налить, так и пригублять, якобы сидеть, что якобы я это выпиваю. На самом деле, вот этот бокал у меня растягивался на весь вечер. И это вот... Ну, а настроение менялось в этой компании? Понятно, что мне было неприятно, на самом деле. Вот бывало такое, Алексей, вот я теперь буду вопрос задавать. А бывало такое, что вот попадаешь в компанию, и вот все там травятся, и такое, как сказать, ну, веселье вот это вот разудалое такое начинается, там юмор, там какие-то песни, там все. А вот ты не травишься, а все равно это захватывает, и тоже становится как-то так тепло, весело, дружно. Вот, может, в молодости были такие примеры? Ты знаешь, были примеры какие, я тебе скажу. Поскольку я в поле впадаю в это, да, у меня было состояние, как будто бы я сам напился, но при этом вообще ничего не выпивал. Вот такие состояния были. Это вот было неприятное состояние, я его на себе ловил. Это да, было. А потом, когда я стал разбираться, из-за чего, я стал себе вопрос задавать, а что это происходит-то? Ну, я же вообще не выпивал-то. Мне даже было неприятно. И потом я стал обращать внимание, какие шутки, какой юмор. Вот когда друзья собираются трезвые, вроде бы разговор нормальный, шутки нормальные, а как они там одну-вторую пропустили, у них все скатывается от головы вон туда, в сторону гениталий. Вот начинаются разборки на тех уровнях. Как вот я понял, почему мне это неприятно. Юмор весь становился на уровне обезьянок. Вот они к обезьянке. Одно дело трезвый, например, может пошутить про это, да, но он там преследует какие-то цели. А другое дело просто язык метет, и у него все сводится только к этому. Только вот спариться там, да, или там кого-то унизить, или что-то еще. Вот в трезвом состоянии и в пьяном состоянии даже одинаковые вроде бы на первый взгляд шутки, они по-разному воспринимаются. И когда я стал наблюдать, что происходит, я понял, почему мне там неприятно находиться. И почему я перестал такие компании посещать. И когда мне один мудрый сказал, человек, когда я пожал, говорю, ну вот друзей мало у меня. Он говорит, подожди, может быть, ты не друзей потерял, а может быть, алкоголиков, это собутыльников потерял. Я так задумался, а он, пожалуй, прав. И я стал приобретать новых друзей, которые трезвые, которые здравомыслящие. Но здесь даже не в этом дело. Вот смотри, здесь прозвучала одна интересная фраза. Один из видов скрытого алкоголизма. То бишь здесь намек на то, что вот вам хочется, вы себя сдерживаете и поэтому злословите на эту тему. А, я вот на самом деле, если бы я видел текст, мне было бы легче, а так на слух, видно, я хуже воспринимаю. Вот, может быть... Как ты говоришь, да, там такой смысл заложен. Здесь почему вообще темы эти поднимаются, надо понимать. Не потому что вот обидно. Бывает такое мнение трезвенников. Вот эти трезвенники, они сами не могут и другим не дают. И вот они вот это вот кости перемывают, а сами-то хотят. Нет, что такое трезвенник на самом деле? Сознательный трезвенник – это тот человек, который не травится и не хочет этого. То есть ему это не нужно. Но иногда сознательный трезвенник вынужден поднимать эти темы, и даже обсуждать, и даже выносить, вот как ты делаешь на эфир, там, на тысячи людей. Для чего? Потому что проблема. Серьезная проблема. То есть, если бы такой проблемы не было, так кто бы тратил время, объясняя, что техническую жидкость не надо заливать себе в рот? Ну, это было бы глупо, правда же? Но раз эту техническую жидкость заливают себе в рот пока еще и деньги отдают, ну, значит, это проблема, и надо людей как-то, ну, на путь истины направлять. А кто будет в первую очередь направлять? Те люди, у которых у самих эта трезвость есть. То есть я могу сказать, да, я не отравляюсь много лет, я даже не могу вспомнить сколько, ну, много лет, там, больше 10, наверное, и у меня нет желания. Хотя я нахожусь в таких же, ну, как сказать, сейчас все люди находятся в тяжелых информационных условиях. Почему? Потому что в любом магазине продается отрава под видом пищевых продуктов, в любом фильме ее показывают положительно, в любой передаче об этом, ну, во многих передачах об этом говорят, рекламируют и так далее, и человека просто вынуждают испытывать желание это попробовать. Так вот, я могу сказать, что у меня такого желания нету на протяжении многих лет, оно у меня отсутствует. А раз я достиг такого состояния и считаю его легким, то есть я не испытываю для этого, как сказать, я не затрачиваю на это ресурсы, какие-то усилия не прилагаю, мне просто этого не хочется, у меня просто нет желания, у меня отношение к алкоголю как к ацетону или к бензину, вот если я увижу канистру бензина или бензина бутылку красивую с этикеткой, у меня это точно так же не вызовет никаких, как бы сказать, положительных чувств и не вызовет отрицательных чувств. Просто техническая жидкость. Я понимаю, что в ней, в этой бутылке, и все. То есть вот это состояние, я к нему пришел, оно у меня стабильное, длительное, устойчивое, значит, я вправе объяснять людям и помогать им достигать этого состояния. И это состояние, на самом деле, для многих людей желанное. Потому что никто не хочет мучиться и терпеть. быть там, знаете, там закодированный, что бедняга там все время хочет, но не может. Нет, люди хотят быть вот именно по-настоящему свободными от ядовитых веществ, независимыми. Для этого есть, ну, это другая тема, там, если мы будем как-нибудь затрагивать отдельно метод Шичко, да, как заниматься по нему, там, как писать эти, прописывать задания письменные, как там проходить, где преподаватели, как там, вот мы дистанционно даже ведем, вышли на этот уровень, что уже там 17, 18, 19, 20 год, 4 год уже ведем курсы через интернет даже, потому что, да, не все могут приехать в Ростов там к нам или в Тюмень, где я, например, проходил курсы. Вот проходят и получают вот эту вот желанную сознательную трезвость, когда люди не хотят отравляться, нет желания, все. И, кстати, на этих курсах я рекомендую первую книгу, даже до курсов. У меня есть видео вводное такое, когда я рассказываю, что за курс, как я их веду. И я там обязательно говорю, пока там вы не решились пройти занятия, там нет времени или еще чего-то, возможностей, почитайте книгу вот ту, которую я здесь как раз выводил там на обложку, вот эта картинка номер два. Это книга Ханса Ульфа Фекьяера «Алкоголь и другие интоксиканты. Магические или химические вещества». Хотя бы вот это прочитайте, чтобы у вас как-то там что-то уже стало складываться в голове по этой теме, задумываться стали. Вот это я рекомендую в первую очередь. Угу. Кстати, вдогонку вопросу Медоеда Бурсука еще. Когда вот сейчас я вспоминал все, что в молодости происходило по незнанию, и меня дурманила сама компания, присутствие в этой компании, хотя я ничего не употреблял, это было, скорее всего, потому что я не ведал, что происходит, и просто втягивался в это состояние. Именно в состояние. Сам бы алкоголь, наверное, если бы я вот так вот принимал, он кроме рвотного состояния ничего хорошего не вызвал. А вот когда я стал разбираться, что такое алкоголь, и я появлялся в компании тех, кто выпивает, стала происходить обратная ситуация. Я уже не вливался в их поток, а свою волю проявлял в этом потоке, в этой и компании. И они вливались в твой поток. И они уже, да, сидели и смотрели, что-то пить не хочется. Что-то как-то, ну, поначалу меньше пили, начинали обращать внимание на что-то такое непонятное. У них уже вот этих дурацких шуточек не было, там, застолий, тостов и прочее. Они как-то от этого уходили. И через какое-то время все меньше и меньше людей в этих компаниях стали проявляться. Больше откалывались от них и начинали заниматься каким-то здоровым представлением о жизни. То есть по-другому жить. Вот что означает, когда вы подготовленный, входите в это окружение и начинаете там себя проявлять. Просто, даже ни слова не говоря, просто вот своим видом, своим посылом, внутренней готовностью. И разваливается вот это общество алкашей, потому что уходит то, о чем Виктор здесь сказал – что настрой уходит, первичный-то настрой, они же ради этого собрались. Не ради того, чтобы травиться на самом деле. Они собрались, чтобы им было, как им кажется, хорошо, и это отравление только это дополняет. А когда вы убираете настрой хорошо, чтобы было, то и смысл какой травиться как-то и не лезет, и не заливается. Вот это учитывать. Так что подготовка, Медоед Барсук, подготовка, подготовка, подготовка, тренировка. Идем дальше. Виталий Кочубей. Тосты, как хорошая эмоциональная привязка к алкоголю. У меня был любимый тост – быть добру. Красавчик ты, Виталий, ну вот замечательно. Это ты нас наслушался, этот тост употреблял за этой дрянью, что ли? Что про тосты скажешь? На самом деле тост. Вот я говорил про язык утверждения сохранения трезвости или язык правды. Как на этом языке звучит слово тост? Ведь слово тост, оно программирующее. То есть тост уже подразумевает самоотравление. И мы его трактуем так. Тост – это абсурдное словосочетание с командным словом. Обязательно с командным словом. Там всегда «за», «ну», там вот такое есть. Да, с командным словом, за которым следует массовое, всегда массовое, то есть не один человек сам собой тост не говорит, массовое самоотравление. То есть абсурдное словосочетание. Почему оно абсурдное? Потому что там травиться за здоровье – абсурд. То есть само по себе какое-нибудь выражение там, или история бывает, там кавказские вот эти вот тосты, птичка летела. Там. Да, история может быть интересна, но к отравлению никаким боком оно вообще не относится. То есть там абсурд, не имеет алкоголь ничего общего вот с этими интересными историями. То есть вот это абсурдное словосочетание, а задача тоста, во-первых, вот этот вот эмоциональный настрой, а во-вторых, синхронизировать. То есть если люди будут в компании травиться не синхронно, а каждый по очереди, то другие посмотрят на его сморщенное лицо и не захотят. А когда вот все вместе собрались, им налили, им нужно ну, раз, и все разом вот это вот. А так, если каждый по очереди будет и смотреть на других, как они там это все проталкивают, вот, а оно не проталкивается, то там и, может быть, там до какого-нибудь третьего, четвертого он посмотрит на других, и дойдет очередь, он и не захочет. То есть тост – это такая вещь. Ну, эмоции, конечно, да. То есть здесь Виталий раскусил, мне кажется. Вот слушай. Вот тут мы хотя уже вопросы перестали получать, но очень классный вопрос пришел от Юрия бла-бла-бла. Вот замечательно, прям вот в тему, как преподносится все. Сейчас, прежде чем я его вопрос прочитаю, это предысторию же скажу. Еду в машине, встреча была важная, вот пришлось выезжать из своей берлоги, еду в машине и слушаю. И там сейчас же это коронавирус, да, везде, коронавирус, Китай, коронавирус. А, да. И Анастасия Ли, или Ляу, не знаю, как звучит прикольно, да, вот, говорит, а вы знаете, ну, там, на ломаном русском, вы знаете, нам тут сказали, что от коронавируса помогает употребление алкоголя, водки. Как тебе такой посыл? И вот что тут пишет Юрий, бла-бла. А может алкоголь от коронавируса? Поможет ли? Вот. Ну, кто ж его знает. Я вообще не знаю, что такое коронавирус. Я телевизор не смотрю, но сегодня я узнал это от племянницы. Ты что, Китай вымирает? Ты что, дружкам Китаю не поможешь? До нас уже скоро докатится, а ты еще в своей берлоге сидишь. Вообще. Вот мне сегодня племянница рассказала, мы едем с ней, везу это, там, какие-то брекеты, там, вот это зубы, что-то. И она говорит, а ты слышал, ей 9 лет, коронавирус в Китае, оказывается. Я говорю, и что? Ну вот в Китай нельзя ездить. Я говорю, а ты хотела поехать в Китай? Да нет. Ну, говорю, и все, ну забудь, ты же не поедешь в Китай. Вот 9-летнему ребенку даже, то есть вот даже до него дошло. А потом, да, если что-то людей, как сказать... Если что-то появляется в обществе, которое охватывает массово людей, к этому обязательно привяжут отравление. Обязательно. Поэтому неудивительно, что возникают такие вещи, когда сначала всех на этот коронавирус обратили внимание, а потом алкогольные компании, само собой, запустят связку. Лечение, алкоголь. Там футбол, да, всеобъемлющий, всеохватывающий, там люди кричат на стадионах. Раз, и уже... Если мы спросим любого человека там на улице, какой напиток вы ассоциируете с футболом, он вам скажет не молоко, не кефир, а почему-то алкогольную ядовитую смесь типа пива. Почему? Опять же, вот работают, маркетологи работают. То есть как только для человека что-то начинает интересовать, какую-то группу людей, к этому обязательно будут привязывать отравление. Поэтому этот вопрос нужно не в той плоскости рассматривать, а поможет ли, а почему ты подумал, что это должно помочь. Кто помог, кто натолкнул на такую мысль? И кому выгодно, чтобы ты так думал? Вот так я бы отвечал на этот вопрос. А так это бесконечно можно спорить. Поможет, не поможет. Вот. Ну, в целом алкоголь не может являться лекарственным средством. Только в одном случае, вернее. В одном случае. Это при отравлении метиловым спиртом. Вот. Но там сложное биохимическое. То есть от метилового спирта человек там вообще загнется, там, от 25 грамм ослепнет, от 50 помрет или от 40. Вот. И если у него такое отравление, то вводят этиловый спирт. Это единственное официальное показание у врачей – введение этилового спирта. Вот. Так, то есть чуть-чуть смягчить, там это долгое, там алкоголь дегидрогеназа, там всякие те последующие превращения, это биохимия, не буду в это лезть, хотя у меня образование вроде как есть биологическое. Вот биохимию проходили в университете. Но это не нужно. А все остальное, нет показаний. Поэтому даже когда врачи говорят, вот там красного вина или там какого-нибудь коньяка, это все они действуют просто от себя, от своей зависимости, так скажем. Никак не по каким-то научным данным. Ты знаешь, что же недавно в новое законодательство Россия пытается дальше продолжать с Европой взаимодействовать со всем миром и докатилась дело вот до этих отравляющих веществ. И как же шухер был поднят, что теперь нельзя словом «коньяк» называть. Ты знаешь, выступал этот один местный какой-то производитель, сказал, это ж теперь наша продукция упадет в продаже. Потому что, представляете, он приходит, читает не «коньяк», а какой-то там ты-ты-ты-ты с какими-то там дополнениями такого-то спирта. Но это же не коньяк, он же меньше пить будет. Я чуть руль из рук не выпустил, когда вот эту гадость я слушаю в машинах, представляешь? Это вообще. Ну, а по-серьезному, если мы продолжаем коронавирус, если вы откроете медицинскую энциклопедию, советскую медицинскую энциклопедию еще, вот такую старенькую, и поищите слово «этиловый спирт» или просто «спирт», я не нашел ни одного употребления, где применяется этиловый спирт. Вот честно говорю, вот эту толстенную я прокрутил всю. Ну, внутрь? Вообще не нашел ничего. Понимаешь? Не, ну как, он... применяется как топливо, например. В медицинской, в медицинской энциклопедии. А, медицинская, ну как дезинфекция только, протереть. Там даже это как не указывает, что протереть, потому что это ну, считается нормально. Вот именно как препарат, который применяется, там нигде слово этиловый спирт, спирт вообще нигде не употребляется. Понимаешь, я как-то задался целью, я искал советскую энциклопедию. Не знаю, сейчас, может быть, в новую ввели это какое-то там дело. Так вот, ты сказал протереть. Единственный способ применения алкоголя – это растирка, в лучшем случае. Это дезинфекция наружу, чтобы там что-то сделать. И протирание обуви. Когда я приходил на предприятие на одно, а там кто-то праздновал, Алексей, налить тебе стаканчик? Я говорю, ну, наливай. Они наливают водки. Я беру, начинаю ботинки протирать. Я говорю, ты что, с ума сошел? Это же такая хреновина, там, бренди там или фигенди, мы там, нам привезли, это в подарок. Я говорю, да, а для меня протирка для обуви. Они такие, сумасшедшие. Я говорю, ну, может быть. Хотя надо проверить, у меня справка есть, я нормальный. Вот, так что все нормально, все хорошо. Идем дальше. Так нет, я просто китайцам говорю, друзья, так вы применяйте по назначению. Кстати, Пал Палыч хороший тут написал. Ну, обратно спирт их и вернуть этим самым гуманитарным грузом. Прекрасное направление. Берем весь алкоголь, который у нас есть, и в Китай. Давайте спасем братских наших вот товарищей из Китая. Идем дальше. Радость мира. А можно вопрос не по теме? Я не знаю, можно или нет, но прочитаю. Почему многие начинают переедать после того, как бросают курить? Ты будешь отвечать не по теме, либо дальше? Можно ответить. Очень просто. Ну, почему начинают? Потому что они, когда бросают отравляться табачным ядом, они переходят, как сказать, в состояние воздержания. То есть надо различать. Есть воздержание, когда человек не травится, но хочет. Вот. А есть сознательная трезвость, когда человек не травится ни алкоголем, ни табаком и не хочет. Так вот, когда человек бросил, у него желание никуда не делось. И в определенных ситуациях у него тяга возникает. Например, человек выходит на перерыв рабочий. Для него это стандартная, очень соблазнительная ситуация всегда была. То есть перерыв, работа окончена, я молодец, я заслужил, я трудился, да, вот наконец-то дождался, могу и отравиться. Раньше было так. А теперь он по каким-то причинам не может этого сделать. Но он же все равно хочет. Почему он не может? Может быть, у него там денег меньше стало, он решил сэкономить. Может, не хочет плохой пример подавать там своим детям и сказал, все, хватит, больше себя отравить не буду. Может быть, он там ему врач запретил, или он сам почувствовал, там сердечко пошаливать стало, или там кашляет, там, с утра не может остановиться, там выплевывает мокроту какую-то зеленую. То есть, неважно, какие там причины, но он попадает в соблазнительную ситуацию. Например, перерыв, и у него возникает тяга, хочется травиться. Что он делает? Он ее заедает. Дальше. Он стоит на остановке, ждет транспорт. Это для него очень соблазнительная ситуация. Он всегда раньше травился в это время, в этой ситуации, когда ждет автобус, пока там он не приехал, чтобы скоротать время. И он вместо того, чтобы... А желание есть, что он делает? Он заедает это. Потом он там встретился с другом, да, тот травится, он что-нибудь покушал, там купил. То есть получается, что человек вместо, ключевое слово, отравления стал есть. А есть надо, когда голоден. Или когда там режим есть. Завтрак, обед, ужин. А когда ни завтрак, ни обед, ни ужин и не голоден, как бы есть не надо. Но люди этого не знают. И они просто вместо отравления начинают больше есть. И поэтому бедняги, да, прибавляют в весе. Поэтому, когда человек обретает сознательную трезвость через занятие по методу Шичко, тогда у него просто он попадает на перерыв. Ну, не хочется травиться. Там он, не знаю, идет, дышит воздухом, да, и не ест, потому что, ну, не время есть. Если обеденный перерыв, то ест. Он попадает на остановку, ну, ждем транспорт, слушает, там, разговаривает по телефону с кем-то там, или, не знаю, общается, или просто ждет, не знаю, там, ворон считает. Вот, он проснулся утром, он там делает то, что хотел делать, а не ест обязательно, ну, хотя позавтракать тоже нужно. То есть, вот из-за этого. Просто человек своей ситуации соблазнительной по отравлению начинает их заедать. Поэтому он и прибавляет в весе. Понятно. Ну, в общем, здесь чат так пришел к мнению, что все отравляющие вещества, в том числе и отравленную еду, надо гуманитарным грузом отправить обратно в Чинаю, к чинайцам, поскольку надо спасать наших товарищей. Пускай протираются, пускай там что-то еще делают, ну вот все туда. Идем дальше. Никита Рубцов. Хочу еще спросить, как решить проблему внушения людям наличия ядов у магических у ядов, вернее, наверное, так надо было сказать. В общем, у ядов магических свойств. И в чем источник этих внушений? Ну, источник внушений понятен. Источник внушений – это корыстные интересы, то есть цели. Да, там, забрать у людей денег побольше, там, сделать их глупее, потому что любое токсичное вещество, оно влияет и на мозги в том числе, соответственно, это как-то расстраивает эту работу. Ну, либо вообще устранение, да, то есть все же понимают, что есть такое понятие, как и геноцид, да, то есть уничтожение людей, там, перенаселение и прочее-прочее, сейчас это муссируется. То есть источник ясен, откуда эта информация о магических свойствах идет. А вот как... Там первая часть вопроса – предотвратить, да? Предотвратить... Как решить проблему внушения людям наличия ядов магических свойств? Ну, здесь, по-моему, Линкольн, вот американский президент, говорил, что... Сейчас попытаюсь воспроизвести эту известную фразу, что можно дурачить... Можно некоторых людей дурачить все время, а можно всех людей дурачить некоторое время. Но всех людей... дурачить все время не получится. То есть вот это вот внушение каких-то там особых свойств ядовитых веществ, это на самом деле нас просто дурачат. Ну, это мягко сказано. Ну, нас обманывают, да, с очень плохими целями. Так вот, тут, чтобы человека обезопасить от этого одурачивания, ему нужно просто доносить правдивую информацию. Вот именно поэтому я и говорю все время, надо учиться, надо читать определенную литературу, надо искать, надо слушать вот такие эфиры. Вот, то есть тогда человек... После, вот, как сказать, после того, как он столкнулся с этой информацией, он уже другую информацию, ложную какую-то, манипулятивную, он уже будет фильтровать. На него уже сложнее будет повлиять. Здесь еще важно, а как там, помимо себя обезопасить других от этой информации? Ну вот лично там, я и те, кого я знаю, там, наши соратники в нашей организации, в других организациях, они для этого проводят уроки. Школы. И в зависимости от возрастной группы, да, смотря в каком классе, мы проводим занятия, где разъясняем, что такое трезвость, какая ценность у этой трезвости, как ее отнимают с помощью, опять же, обмана, как не попасться на этот обман. То есть, ну, себя обезопасить от этого не проблема. Это уже как бы, ну, не так сложно. Все для этого есть. А вот другим помочь здесь сложнее. Надо помогать в первую очередь детям, на мой взгляд. Доносить информацию. Плюс до своей семьи, само собой, отрезвлять свое ближайшее окружение жен, мужьев, там, детей, родителей, братьев, сестер, друзей. И вот так вот по чуть-чуть создавать трезвую среду, трезвое окружение. Эта информация будет там распространяться. И как сарафанное радио где-то будет работать. Вот у нас, допустим, вот у меня, ты рассказывал, что влиял постепенно на вот эти компании. Сам собой просто правильное поведение, правильное отношение, правильная речь влияло на окружение, когда ты попадал туда. Вот у меня такая же история. Я куда-то попадаю, и, да, ко мне как-то, ну, прислушиваются, люди меняются. И я сейчас могу, как сказать, похвастаться, что ли, что меня окружают трезвые люди. Трезвая семья, трезвые друзья. Мои дети растут и дружат с трезвыми детьми из трезвых семей. И это очень... приятно, это дорогого стоит, это, к этому нужно идти. Угу. Вот Саша Пушкин такую реплику прислал, как он рассказал, как с одной зависимости на другую... Нет, прозой, но так колоритно то называется. Да, Саша Пушкин колоритную прислал такую заметочку. С одной зависимости как на другую перескочил. Я пироженники покупал, когда бросил курить, и влюбился в продавщицу. Такая она аппетитная была среди пончиков. Ну, так хорошо, что ж. Прекрасно, да? Вот, и дальше. Елена Колосова. Читала книгу «Унесенные водкой». Там упоминался метод Шичко. Хорошая книга. «Унесенные водкой». Ну, да, есть такое. Это про людей, известных людей, которые пострадали от вот этих алкогольных отравлений. Суть в том, что даже самые там какие-то интеллигентные, известные, заслуженные и добившиеся многого люди, они все равно, как и обычные люди, как все мы, не защищены, если не имеют правдивой информации, да, они не защищены и могут стать жертвой. А многие не то, что не защищены, многие еще на пике обстрела, потому что чем ты более известен, тем больше с тобой хотят познакомиться, а уже по вложенной в кавычках традиции знакомиться начинают через бухло, вот через эту отраву, через эту дрянь, через всякие глупости. Вот так, что они на передовой, и по ним видно сразу, в каком состоянии находимся мы. Вот все наше общество, по многим известным людям все это видно. Ну и плюс их используют как такую, как витрину, что ли, как рекламу, что дали в руку звезде, то потом окажется у всех ее поклонников, сейчас полно кумиров у молодежи, и их подкупают, некоторые об этом даже из самих этих звезд не скрывают, говорят, да, там им платят, и они ходят с этими бутылками, демонстрируют, а потом молодежь повторяет. Ну да, только у многих таких, кому платили за рекламу, потом проблемы у самих начинаются очень серьезные. И, в общем-то, не до рекламы, а уже для другого. Ладно, идем дальше. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Алексей и Виктор. В медицине наркотики используют для обезболивания. В данном случае это использование по назначению или, возможно, альтернативная замена? Ага. Ну вот смотрите, здесь очень... Интересно, что названо слово «наркотик». Вообще слово «наркотик», если говорить с медицинской точки зрения, это то, что вызывает наркоз, то есть паралич нервной системы. Поэтому наркотик, как вещество, используемое для наркоза, используют в качестве наркоза, само собой. То есть вещество, которое парализует нервную систему, его для этого и надо использовать. Но есть масса веществ, которые используются для паралича нервной системы, и это не алкоголь. Алкоголь тоже вызывает паралич нервной системы, но не так, так сказать, удачно в плане, ну, каких-то отсутствия болевых ощущений. То есть, если брать местный наркоз, да, ну, я не врач, но там вколят местно, да, и рука отнимется, и сделают какую-то операцию. Но если вы спирт туда вколите, не получится отключить именно руку. Правильно? Общий наркоз, это надо столько ввести этого алкоголя в человека, чтобы он впал в кому, и его могли безболезненно прооперировать, что он из этой комы может вообще не выйти. То есть для наркоза используют другие вещества, более для этого удачные. Но здесь ключевое другое. Когда человек впадает в наркоз, попадает в него, это состояние, во-первых, опасное, общий наркоз, если мы говорим. Да? То есть это, ну, такое, нагрузка сильная. А во-вторых, оно неприятное. То есть человек выходит из наркоза, ему неприятно, и попадает в наркоз, ему неприятно. А вот если человек уже запрограммирован на самоотравление, и он ожидает каких-то там полетов от этого наркоза, эйфории там, и потусторонних миров, то я знаю люди, которые именно так трактовали вот это вот потерю сознания. Именно так. Да мне там то все вот привиделось. То есть он уже ожидал. То есть блокировка нервной системы и все, не более, по сути, в химических свойствах этих веществ. Дубинкой в голову и хорош, вот тебе наркоз. Дед Шептун написал такую реплику, вот в заключение прочту. «Водка только покажет, что из себя представляет человек». Вот что ты скажешь в таком высказывании? Ну вот здесь я опять же... задающему вопрос, рекомендую Фикьяру, у него там есть целая глава, насколько алкоголь раскрепощает. То есть есть такой миф, что оказывается, если человек отравился, то он начинает говорить то, что у него на уме. Вот знаете, там поговорка такая, да, что у трезвого на уме, то у отравленного на языке. Есть такая. И вот это, наверное, наш слушатель сейчас воспроизвел. На самом деле не так. Человек, когда ожидает, что он будет отравлен, ну вот опять же слепой тест, людям подливают, даже фильм есть такой, не помню как, ну документальный, людям наливают под видом алкогольного изделия, ну какую-то смесь такую, типа коктейля, то есть горчит как алкоголь, но совершенно не содержит этилового спирта. Но создают обстановку, антураж, вот этот, как барная стойка, там все, наливают. То есть, по сути, это эксперимент, как скрытая камера. И вот он это подтягивает, и что потом с ним начинает, какие, так сказать, изменения происходят? Он начинает изливать душу, там, становится там более раскрепощенным, шутливым и так далее. Алкоголь не влиял. Он ожидал. Он получил, по сути, себе, как сказать, такое алиби. Сейчас я могу поговорить обо всем, о том, что я не могу говорить трезвый. Но это не влияние вещества. Это влияние вот этого ожидания. Поэтому вот опять же в этой книге вот рекомендую вот всем. Я считаю, если человек этого не читал, ну, многое упускает. Допустим, исследуют влияние алкоголя на другие культуры. Вот есть, мы касались там индейцев, вопрос был задан. У многих индейцев в Америке до еще получается, в доколумбовскую эпоху это началось, и вот когда там открыли, европейцы столкнулись, они увидели, что у них есть свои алкогольные изделия. Но эти алкогольные изделия совершенно не способствуют там каким-то преступлениям, раскрепощению, какому-то отклоняющему поведению. Люди просто отравляются, ну, у них рвота, и они засыпают. Все. То есть они не становятся более там какими-то раскрепощенными, потому что в их культуре принято иначе. То есть у алкоголя есть химические свойства, объективные. Это паралич нервной системы, то есть там как результат головокружения, тошнота. Вот. А есть свойства, которые человек ожидает, которые ему внушены, воспитаны, там, культурой привнесены. Это в разных культурах по-разному. У нас, да, человек запрограммирован на самоотравление, он отравляется и потом начинает правду матку, все там как есть, рассказывать, там подноготную всю свою может излить. Но это не алкоголь причина, а его настрой. Да, вот ты хороший пример с индейцем привел. Вот правильное назначение алкоголя. Отравился, когда уже деваться некуда, надо рвотный... Блевануть, вот в себя прими вот это дело. Да, два пальца в рот и давай туда. Вот в этом случае, да, еще как-то можно оправдать. Кстати, дед Шептун, дело-то вот в чем. Не водка показывает, что собой представляет или из себя представляет человек, а результаты дел его. Водка показывает, кем является человекообразное существо, нажиравшееся этой дряни. Вот она, да, показывает. А человек определяется не выпитым и не сказанным, а какие результаты дел его по жизни. Вот тут, я думаю, что очень серьезная подмена, когда кто-то нам вкладывает «напои человека» и сразу поймешь, кто он. Да фигня все это. Что с алкаша-то взять? Ну что ж, у нас хороший получился, на мой взгляд, эфир. Со всех сторон мы эту тему рассмотрели. Алкоголь, другие яды, магические или химические вещества. И пора подводить итог нашей встречи. Пожалуйста, Виктор, подводи. Ну, итог такой. У нас, когда было описание, и вот у тебя в группе, и у нас тоже мы оттуда взяли... Там был задан в конце вопрос. Вернее, там было так, что а мы в конце концов ответим на вопрос, наконец-то, алкоголь-то хорошо или плохо? Вот, и здесь я хочу объективно, вот я хочу вот подвести черту, итог, алкоголь – это хорошо. Это хорошо, если использовать его по назначению. А как его использовать по назначению? Отбросив все мифы о нем, все вот эти вот магические какие-то потусторонние свойства, и реально взглянуть, это просто... Жидкость, которая при определенной температуре кипит, при определенной температуре замерзает, имеет специфический запах. При попадании внутрь токсична. Все. Но она отлично растворяет жиры, она хорошо там, можно ей там снять, не знаю, краску, ей можно что-нибудь почистить, ее можно поджечь, если нужно там спиртовку зажечь. То есть, если использовать по назначению, то вещество отличное. Поэтому я всем... И напутствие, советую, рекомендацию такую даю всем слушателям. Используйте все вещества по назначению, не дайте себя дурачить, не будьте вот такими папуасами, которые за отраву, за вот эту вот пустышку отдают результаты своего труда. Замечательно. Вот пока, когда я тебе сказал, ты эту последнюю фразу прочитал, дед Шептун сразу написал: «Алексей, я приду к вам на семинар, и там пообщаемся». Многоточие звучит угрожающе. Ну что ж, дед Шептун, 1 февраля в Москве жду. Приходи. Ну что ж, друзья, наш эфир подходит к концу. 28 января 2020 года, вторник по одному из современных календарей. Алкоголь и другие яды, магические или химические вещества. Таков был вопрос нашего сегодняшнего эфира. Виктор Александрович Пономарев дал вполне прекрасные ответы. И замечательная была атмосфера у нас в чате. Правда, иногда сваливались в состояние алкашей, иногда начинали скабрезно шутить и всякую там глупость писать. И я кое-кого даже там на 300 секунд забанил для начала. Ну, это так, была профилактическая мера. А помогали эфир вести кто? Алексей Орлов, Евгений Роденко, Светлана Большакова. Друзья, благодарю вас за участие, благодарю за очень теплое общение, благодарю Виктора за очередную познавательную беседу. Прощаюсь с вами, напоминаю, что вы слушали Народное славянское радио. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.